и осколками льда. Его шея выдвинулась, подобно телескопу, на неимоверную высоту и заслонила только что взошедшее солнце. А какой вопль издало это чудовище! В нем слышалась неизбывная печаль, от которой на глаза наворачивались слезы, по спине ползали мурашки, щекотные, как паучьи лапки, а волосы на голове вставали дыбом, будто иголки у ежа. Шкура дракона отливала черным блеском, словно тело гигантской мускулистой пантеры, а когда он разинул исполинскую, как пещера, пасть, его острые щербатые зубы оказались ярко-зелеными под цвет глаз, и по ним струилась, дымясь в холодном воздухе, желтая пенистая слюна. Исполинское тело дракона казалось горячим, как натопленная печка, а от боков поднимались густые облака пара, будто от лошади, пробежавшей галопом много миль. «Он пришел за мной!» — простонал Норберт Сумасброд, дрожа от страха. «Ничего подобного!» — возразил Икинг. «Он пришел за мной!» И правда, злокоготь в упор смотрел на Икинга. Икинг будто заранее предчувствовал, что ему предстоит встреча с злокогтем. Догадывался, что ему не удастся побывать на истерии и вернуться, не столкнувшись лицом к лицу с гигантским морским драконом. «Не смотри ему в глаза!» — предупредил Одноглаз. «Общеизвестно, что в глаза дракона смотреть нельзя. Это очень опасно. Но в данном случае нет смотреть было очень трудно. Такие эти глаза были огромные и так близко находились. Они заслоняли собой горизонт, подобно паре зеленых солнц. Икинг на миг поддался гипнозу. Голова у него закружилась. Он пошатнулся и чуть не вывалился из лодки. «Что тебе нужно?» — в отчаянии крикнул Икинг по драконьи. Дракон разинул исполинскую пасть и попытался заговорить, но из глотки его вылетел только тоскливый рев, наводящий ужас, а с клыков мерзким пенистым водопадом потекла пена. «Чего тебе?» — повторил Икинг. Дракон попытался снова, но так и не сумев внятно сказать ни слова, разозлился от собственных бесплодных попыток и принялся обстреливать Икинга голубыми языками пламени. Огненные шары падали все ближе и ближе к утлой лачонке. «Чего он от меня хочет?» — лихорадочно размышлял Икинг. «Нам конец!» — простонал Норберт Сумасброд, заламывая руки. Камикадзе успокаивающе похлопала Норберта по спине. «Ничего с нами не случится!» — заверила она. «Вот увидишь!» «Один Тор знает как, но мы почему-то всегда выходим сухими из воды. У Икинга наверняка есть дьявольский хитроумный план». «Ах, да!» — спохватился Норберт. «Все правильно! Пророчество моего папы! Икинг избранный! Ему одному суждено избавить нас от злокогтя!» Однако Камикадзе жестоко ошибалась. Впервые в жизни у Икинга не оказалось наготове никакого маломальски хитроумного плана. «Чего ты хочешь?» Опять спросил Икинг, на этот раз обращаясь скорее к себе, чем к дракону. Злокоготь сделал еще одну неудачную попытку пообщаться, но она опять завершилась лишь чередой беспомощных гортанных хрипов. Дракон широко разевал челюсти, хватая ртом воздух. Икинг не понимал, с чего вдруг эта зверюга к ним привязалась. Может, дракон свихнулся и стал людоедом? Он же убил Норбертова папу 15 лет назад. Вдруг ему это понравилось, и он хочет повторить. Дракон прицелился. И Икинг приготовился к тому, что следующее дуновение монстра превратит их лодочку в кастрюльку с шашлыком. Но из пасти чудовища вырвался не убийственный огненный шар, не голубое леденящее пламя, способное заморозить всю компанию и отправить их, как героев, прямиком в Вальгаллу. Нет. Из злокогтевой пасти вырвалась, разворачиваясь, будто длинная спиральная пружина, нечто похожее на гигантскую мускулистую змею, проворную и гибкую. Это был язык. Длиной метров 100, розовый и пульсирующий, злокогтев язык устремился прямо к левой руке Икинга, и его скользкий, мокрый, омерзительно верткий раздвоенный кончик ввинтился в ладонь мальчика и крепко обхватил картошку. От неожиданности Икинг едва не выронил свою драгоценную добычу. Тут только понял, что нужно от него чудовищу. Он отбросил стрелу, схватил картошку обеими руками и потянул.